скучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка, и уныло по ровному полю разливается песнямщика. И уныло по ровному полю разливается песнямщика. Сколько грусти в той песне унылой, сколько чувства в напеве. В груди моей хладной остылой разгорелось сердце огнем, что в груди моей хладной остылой разгорелось.